Глава 27. Я влетаю в клинику, не видя никого и ничего вокруг. Перед глазами только белые пятна, врачи в халатах. Мчусь вверх по лестнице, запинаясь, сворачиваю вправо и бегу по широкому светлому коридору к палате, в которой находится папа. Он по моей просьбе гнал на такой скорости, что мы запросто могли бы обогнать Шумахера. «Варвара!» Задыхается мой водитель, опираясь ладонью о стену возле сестринского поста. «Будь здесь, Борь, со мной ничего не случится!» Он прикрывает глаза, корчит рот, делает частые вдохи. Я берусь за ручку двери и, взглянув напоследок на Борю, захожу в палату. Папа снова под капельницей. Бледный, неподвижный, веки слегка подрагивают, и у меня появляется маленькая надежда, что прямо сейчас он путешествует по нашему совместному прошлому. Вспоминает наши летние вечера, лунные ночи, рыбалку, шашлык, а еще мамины песни в полголоса. Мое сердце стучит сбивчиво и с большими промежутками. Чувствую сухость в горле, облизываю губы. Медленно подхожу к больничной койке, касаюсь рукой папиных ног и замираю. Какой же он холодный, будто всю ночь пролежал в морозильной камере. «Папуль?» С большим усилием напрягаю связки. «Папочка!» «Боже, какая трагичная история!» Вздрогнув, оборачиваюсь. «Федя!» Он выходит из тени возле шкафа, руки сложены на груди, а в глазах жуткая тьма. «Браво, Варя! Я прям поверил в твою любовь к папочке!» Начинает аплодировать, звонко, с упоением. «Ты?» «Мономур, ну ты же не настолько наивна!» На остром вытянутом лице играет зловещая улыбка. По русым волосам проскальзывает свет от уличного фонаря. «Как тебе удалось пройти?» Я спиной к лежащему без сознания отцу, будто бы защищаю его, оберегаю. «Я разочарован, сестренка, крайне. Сначала показалась мне такой умной девочкой!» Федя разминает пальцы, хрустит костяшками. «Ты поджег отель! Точно так же, как дом Чекалина?» Не знаю, откуда во мне берется столько смелости и отваги. Я обретаю уверенность за секунду и все это время поглядываю на папу. Аппарат слева от него озвучивает размеренный ритм сердца, и для меня этот стабильный звук становится отсчетом новой жизни. Больше не буду бояться и отступать. Ради папы, ради себя и ради будущего малыша. «Вы все хотели развести меня, как лоха. Придумали трюк со Снежанной. Бедная Варя застала мужа за изменой. Какая боль!» Федя состряпывает гримасу печального клоуна. «Несчастный Кир мается с разбитым сердцем. Боже-боже, грусть, тоска!» «Ненавижу!» Цежу сквозь зубы, стреляя в него убийственным взглядом. «Взаимно, милая сестричка. Только учти одну очень важную вещь», — цокает, выгибая палец вверх. «Я ненавижу тебя намного дольше. Лет так с 5, может, 6. Я видел папочку по очень большим праздникам. Рос с ужасными няньками, которые издевались надо мной. А мне так хотелось простого детского счастья — гулять, играть, проводить время с родителями». Федя бесшумно наступает на меня. Я пятюсь к изголовью кровати, ведя ладонью по матрасу. Тихий шелест сопровождается папиным размеренным сопением. «Но у меня не было родителей. Мать умерла при родах, а у папочки уже была семья. Красавица-жена, лапочка-дочка. Меня лишили любви еще в тот момент, когда я издал свой первый крик. Сын от любовницы. Сброд, выродок!» Тихонько трогаю плечо папы, даже не глядя на него. По памяти вспоминаю, что находится на прикроватной тумбочке. Чем я могу отбиться в случае нападения? «Мне очень жаль, Федь. Мне правда жаль, что твоя жизнь сложилась так. Но я ничего не знала о тебе. Ничего!» Пытаюсь говорить твердым голосом, только внутренняя дрожь все равно меняет его на пару тонов. «Конечно. Ты ведь и подумать не могла, что у твоего любименького папочки есть сын. Илья Витальевич весь такой справедливый, честный, мужик с остальными яйцами. Жила себе в неведении, смотрела, как твоя мать убивает себя алкоголем. Подумаешь?» «Я думала, она пьет по другой причине. «Ха!» — взрывается ярым смехом Федя. «Глупая девочка!» «Ты мог приехать к нам в любое время, рассказать обо всем. Теперь голос вовсе осип». «Неужели? А я приезжал, наблюдал за вами, даже встречался с отцом. Но он запретил мне появляться на пороге вашего дома. Сказал, что я не часть семьи, я ошибка». «Папа не мог так сказать. Он с теплотой делился со мной о тебе». «Чушь! Не запудривай мне мозги!» Федя ближе и ближе ко мне. «Я уничтожу вас всех. Твоя мать кончит в психиатрической лечебнице. Муж погрязнет в долгах, его братец потеряет адвокатскую лицензию. А ты, мадмуазель Лазарева, отправишься на тот свет вместе с папочкой». Федя набрасывается на меня, обвивает мою шею рукой. Я задеваю стойку с капельницей, она падает на пол. «Где же Боря? Где медсестры? Куда все подевались?» «Сдохни, тварь!» Орет и сдавливает мое горло с неистовой силой. Я бью его локтями в живот, подпрыгиваю, но тщетно. «Сдохни с моим именем на губах! Давай, скажи, Федя!» «Нет!» «Да!» Он валит меня на пол, садится сверху и, прежде чем снова сковать свои пальцы на моей шее, ударяет под ребра, а следом в живот. Я кашляю, изо рта вырывается болезненный, сдавленный крик. Злорадная улыбка Феди становится шире, когда я постепенно стихаю, перестаю биться в истерике, сучить ногами. Его пальцы скользят к моей ключице, обводят ее с нескрываемым вожделением. Он чуть ли не пускает слюну. Разорвав мою блузку на груди, наклоняется и втягивает аромат с обнаженной кожи. «Больной ублюдок!» «Произнеси мое имя!» Шепчет мне на ухо, проводит носом вдоль венки. Она еле-еле бьется. «Федя, это же так просто!» Перед моими глазами все плывет, реальность растворяется, а я проваливаюсь в глубокую пропасть. «Скажи!» Он отрывает меня от пола, сильно сдавив шею и ударяет о твердую поверхность. Мой затылок впечатывается в бетон. Я раскидываю руки в стороны, безвольно лежа под этим сумасшедшим парнем. Все. Ощущаю полную потерю воздуха и широко открываю рот перед последним вдохом. Внезапно Федя исчезает. Я слышу глухой удар, но уже ничего не понимаю. Возле меня растекается лужа крови. Ее тепло окутывает меня моментально. Тепло. Приятное и желанное. «Варенька! Варенька!» Вроде бы папа кричит, а вроде бы и нет. Где-то вдалеке мелькает фигура Бориса. Через минуту я вижу очертания папиного лица над собой. Слабое и мутное. «Варенька! Хорошая моя!» Папа аккуратно проводит костяшками пальцев по моей ледяной щеке. «Дыши, слышишь? Не закрывай глаза!» «Врача! Врача!» «Папа, люблю!» Темнота забирает меня. Я иду по тропинке в мрачную долину, отдаленно слушая папины мольбы.